Если человек закалил себя и постиг этот принцип, он будет одним мечом повелевать всем сущим под небесами. Изучающие путь да не будут легкомысленны. Для проявления этой великой способности нет установленных правил. Если великая способность этого учения откроется вам, это произойдет спонтанно, без каких-либо закономерностей, и все же ее называют великой способностью, потому что она простирается в 10 направлениях, и нет такого места, где бы ее не было хотя бы на волосок. Установленное правило – это закон или предписание. Но не существует законов и предписаний, которые могли бы пролить свет на действие великой способности. Правильное действие, неправильное действие, даже небеса не могут разобраться в этом. Человек, проявляющий великую способность, действует свободно и беспрепятственно, независимо от того, совершает ли он правильные или неправильные поступки. В чем же природа этого мастерства? Этот вопрос задают при встрече, когда хотят узнать подлинный смысл учения. Древние говорили: когда в доме нет картины с изображением Бай-Дже, привидений вообще не существует. Бай-Дже обладает телом коровы и головой человека. Никто никогда не видел таких существ. Говорят, что Бай-Дже питается снами и неудачами. В Китае рисунки этих существ вешают над дверью или на одной из внутренних колонн дома. Считается, что изображение Бай-Дже помогает избежать неудач. Человеку, у которого в доме никогда не было привидений, не придет в голову рисовать Бай-Дже и вешать рисунок на видном месте. Другими словами, постигающий реальность в основе правильного и неправильного выходит за пределы удовольствия и страдания. И даже небеса не могут определить, что у него на уме. У такого человека не бывает неприятностей ни со здоровьем, ни с семьей, поэтому ему не нужно вешать на стену изображение Бай-Дже. Его мир и без того является произведением искусства. Если человек закалил себя и постиг этот принцип, он будет одним мечом повелевать всем сущим под небесами. Это означает, что если человек готовит себя таким образом, тысячу раз закаляя свой чистый металл и в один миг достигает свободы, словно извлеченный из ножен меч, он будет подобен основоположнику династии Хан, который повелевал с помощью одного меча всем, что существует под небесами. Изучающие путь да не будут легкомысленны. Те, кто изучает таинственный принцип меча Тайя, не должны предаваться легкомысленным рассуждениям. Им следует открываться для своего внутреннего света. Продолжая прилагать настойчивые усилия, они не должны быть небрежительными никогда.